По случаю знаменательного 8 февраля организации трудящихся устроили встречу с героями КНДР и труда 7 февраля. В Пхеньяне, в Центральном доме рабочих, состоялась встреча рабочих и профсоюзников с героем КНДР Ким Сунгуном, являющимся экскурсоводом Музея Победы в Отечественной освободительной войне. По словам Ким Сунгуна, во время Отечественной освободительной войны великий Ким Ир Сен выступил с инициативой развертывать движение группы стрелков-охотников за самолетами противника, намекал о приеме охоты за вражеским самолетом и вдохновлял народноармейцев на совершение подвигов. В Пунджонском сельхозкооперативе уезда Чунсан провинции Южный Пхеньян состоялась встреча тружеников сельского хозяйства, членов Союза трудящихся сельского хозяйства с героем КНДР Пак Инхо, служащим экскурсоводом Музея Победы в Отечественной освободительной войне. На встрече герои отметили, что народноармейцы за 14 минут полностью захватили наглый вражеский вооруженный шпионский корабль «Пуэбло» и пленили врагов. В Пхеньяне в Доме женщин прошла встреча руководящих работников и членов женского союза с героем труда Чонгуган, являющимся экскурсоводом Музея Победы в Отечественной освободительной войне. На встрече Чон сказала, что до войны она училась в институте, а в дни войны служила военврачом и интенсивно лечила солдат.